Глава 75. В исполнении данных обязательств. Энда? После фразы Хаджими, облаченный в черный мальчик, Кёски Энда, быстро среагировал. Мальчик все беспокойно озирался. Тем не менее, не найдя своей цели, он громко и раздраженно прокричал. «Нагума! Нагума! Ты здесь? Это правда ты? Где ты? Нагума! Покажись! Хаджими Нагума!» Из-за его столь шумного крика, люди один за другим стали затыкать себе уши пальцами. Голос Энды потонул в отчаянии, но хотел удостовериться, выжил ли его, считавшийся мертвым одноклассник или нет. Девушки повернули голову в сторону Хаджими. Хаджими с таким выражением лица, будто он не хочет быть в этом замешан, почесал свою щеку и обратился к Энде, который продолжал непрерывно выкрикивать его имя. Энда? Я отлично тебя слышу, хватит уже выкрикивать мое имя, а? Нагума, где же ты? Энда повернула лицо на голос своего одноклассника. Хаджими невольно оторопел от того отчаяния, в котором пребывал Энда. На миг взгляды Энда и Хаджими встретились. Но первый тут же отвел его и снова начал озираться. «Господи, я не вижу его, но продолжаю слышать этот голос! Он что, стал призраком? Это его и следовало ожидать! Он вернулся в обличье призрака, поэтому я не способен его увидеть, да?» «Нет, я прямо перед тобой, идиот безголовый! Да и угомонись ты!» «Ты, чья тончайшая тень не знает равных на всем белом свете, а?» «А? Опять этот голос? Стоп! Ты знаешь, как это неудобно?» «Даже автоматическая дверь супермаркета не срабатывает при моем приближении!» «Отчего людям и вовсе кажется, что я иногда исчезаю из вида!» «Автоматическая дверь распахивалась ровно один раз из трех, ты понимаешь?» «Ну все же не из двух. Другого я от тебя и не ожидал». После такой беседы, Энда наконец заметил, что источником голоса являлся стоящий перед ним белолосый парень с повязкой на глазу. Он начал тщательно изучать Хаджими, который отвернул свое лицо, потому как ему становилось тошно от того, что его внешность так внимательно созерцал мужчина. Энда вымолвил, словно не веря своим глазам. «Ты Нагума?» «Да, все верно. Хоть выгляжу я сейчас так, я Хаджими Нагума». Даже после тщательного осмотра Хаджими, Энда одолевали сомнения, потому что этот Хаджими отличался от того образа, что сохранился в его памяти. Но он наконец-то поверил ему после осмотра черт лица и разговора о тонкости своей тени. «Так, ты выжил?» «Конечно. Я ведь как-никак сейчас стою перед тобой. Каким-то образом, но полностью переменился. Твоя внешность, атмосфера, речь...» «Я выбрался из бездны своими собственными силами, понимаешь? Вполне естественно, что я поменялся». «Это так? Нет, я ведь вижу, ты правда жив!» Несмотря на то, что он, как и другие мальчишки, всегда смотрел на Хаджими с завистью и неприязнью, из-за того, что Каори была к нему привязана, и несмотря на то, что он игнорировал постоянные нападки банды Хиямы, смерть Хаджими стала для Энда большим ударом. Хотя Энда был сбит с толку от грубого отношения к Хаджими, взгляд его смягчился. Ведь тот, кого он считал погибшим, оказался жив. И сейчас Энда искренне радовался тому, что его одноклассник выжил. «Скажи-ка, а когда ты успел стать приключенцем? Еще и золотого ранга!» «Ну, просто так сложилось». После ответа Хаджими выражение лица Энда полностью поменялось. То облегчение, которое он испытывал при мысли, что его одноклассник жив, сменилось выражением, будто его завели в угол. Хаджими посмотрел на Энда снова и заметил, что тот пребывал в смятении. Он наклонил голову, гадая, что же случилось. «Иными словами, ты выбрался живым из глубин подземелья собственными силами и стал достаточно могучим, чтобы заполучить высочайший ранг среди искателей приключений. В это трудно поверить». «Ну, это все-таки правда». После того, как Хаджими это подтвердил, Энда подпрыгнул к нему, хватая за плечи. Голосом, в котором было еще больше отчаяния, чем прежде, он произнес: «Тогда прошу, пошли в подземелье вместе со мной! Нам нужно поторопиться, иначе все погибнут! Нам нужен кто-нибудь достаточно стильный, пусть даже это всего-навсего один человек! Возможно, что Кентара и Конды уже нет живых, поэтому, пожалуйста, помоги нам, Нагума!» «Подожди-ка чуток! Что с тобой ни с того ни с сего произошло? Я ведь не знаю, что с вами случилось. Для начала объяснись. И что с этими возможными... смертями? Трупами? Не может, что ли, Аминагава предпринять что-нибудь? Да и там командир Милт, так что не стоит беспокоиться по таким пустякам, вроде того случая, когда мы встретили бегемота». Ответил в конец запутанный Хаджими. В обычных обстоятельствах Энда не выделялся. Но сейчас он выглядел так, словно сводил концы с концами. В тот момент, когда он услышал имя командира Милда, он рухнул на колени с лицом полным отчаяния. После, еле слышным, пониженным голосом он изрек. «Твы!» «А? Я не слышу! Что ты там бормочешь?» «Я сказал, что не мертвы! Все рыцари, вошедшие в подземелье, мертвы! Они погибли, чтобы дать не уйти! Из-за меня! Все они мертвы! Мертвы!» «Ну я понял как бы!» «Они мертвы!» — неустанно повторял Энда, словно ребенок, срывающий свой гнев на взрослых. Хаджими ответил ему лишь двумя словами. Специализация Хаджими была не боевой, поэтому он нечасто виделся с командиром Милдом. Однако он помнил, что командир Милд был хорошим человеком. И он еще припоминал, что Милд доверился никчемному Хаджими. Если бы перед Эндо стоял тот Хаджими, что только выбрался из бездны, и услышал о смерти Милда, то у него бы вырвалось «ну и что с того?» и не более. Но нынешний он почувствовал каплю сожаления. Меньшее, что он мог сделать сейчас, это молиться за их счастье в мире ином, в своих мыслях. «Так, что стряслось?» «Это...» Все еще на коленях, Энда силился истолковать ситуацию, отвечая на вопрос Хаджими с опущенной вниз головой. Однако хриплый голос прервал его. «Пожалуйста, продолжим эту беседу внутри. Все-таки вы мои гости!» Голос принадлежал коренастому мужчине с крепким телосложением и шрамом на левом глазу. На вид ему было приблизительно 60 лет. Очевиден тот факт, что его острый глаз мог молниеносно цепляться за мельчайшие детали в непосредственной близости от владельца, а амбиции не переставая, ауры исходили от его тела. Так как сбоку от него стояла регистраторша, Хаджими полагал, что этот мужчина исполнял должность главы отделения гильдии. И раз вопли и причитания Энда довели атмосферу гильдии до такого же состояния, как когда группа Хаджими вошла в этот зал, ему подумалось, что это не самое подходящее место для беседы. Рассудив так, Хаджими послушно последовал за мужчиной. Энда, похоже, уже не раз поднимал столько шуму, раскрывая всем подробности того, что приключилось с отрядом героев и рыцарей. Такова причина стоявшей здесь загадочной атмосферы. Отряд Хаджими же тем временем проходил под сводами здания гильдии. Мужчина, в котором Хаджими распознал главу отделения гильдии, схватил Энда за руку, вынуждая встать, и, не обмолвившись с ним ни словом, потянул его в глубину здания. Энда пребывал в весьма нестабильном психическом состоянии и на данный момент был совершенно обессилен. Потому как содержание разговора не предвещало ничего хорошего, отряд Хаджими двинулся за мужчиной, ожидая наихудшего. «Демоническая раса, ха!» Раздалось промотание Хаджими в стенах одной из комнат приключенческой гильдии Холода. На диване перед ними сидели глава гильдии, Баба Бесло и Кёска Энда. А рядом с Хаджими заняли свободные места Юи по правую руку и Шестио по левую. Мю пристроилась у него на коленках. Первая сказанная Хаджими фраза подразумевала то, что Энда уже упомянул во время своего повествования. После того, как разговор зашел о том, что отряд героев подвергся нападению расы демонов, и что их загнали в угол, Энда с Лоа посерьезнели, а настроение в комнате заметно потяжелело. Ну, или должно было потяжелеть, если бы не маленькая девочка, сидящая на коленках у Хаджими, жующая закуску, из-за чего ее щечки надулись, и она стала походить на белочку. Малышка отнюдь не замечала стоявшую здесь тягостную атмосферу. Беседа между Хаджими и остальными оказалась немного сложной для понимания Мю. Но не почувствовать неловкую обстановку вокруг она тоже не могла. Ввиду этого Хаджими всучил ей закуску, дабы отвлечь внимание от всего гнетущего и давящего. «Что куда важнее? Что с этим ребенком? Кто этот ребенок? Почему? Это она пирог лопает, а? Разве не может девочка проникнуться нашим положением? Все могли уже погибнуть, знаете ли?» «Рик, папа!» Не вынося отношения Мю, что испортило всю атмосферу в комнате, Энда встал и произнес это с гневом в голосе, указывая на нее пальцем. Мю слабо пискнула и прижалась к Хаджими. «Конечно. Аура крови, переходящая все мыслимые человеческие пределы, застремилась от Хаджими, переполняя его. Папочка не простит врагов своей дочурке. Ушлепок, кто ты такой, чтобы брюзжать на Мю, а? А? Мне с тобой прямо здесь разделаться!» Завещав точно малышка Мю, я давно вплюхнулся на диван. И все из-за сказанного Хаджими. «Вот-вот, Хаджими теперь истинный папа». «Или...» «До этого Хаджими-сан ненароком проговорил наш ребенок. Это правильно». «И...» «В конце концов, это задается вопросом, сможет ли хозяин расстаться с этим ребенком, как только мы прибудем в Элиден. Все это было услышано Нагума, но Ранен пропустил эти слова мимо ушей. Ему прежде всего было необходимо, чтобы переполошившаяся Ми успокоилась. Пока Хаджими ее успокаивал, он в то же время злобно сверлил взглядом дрожащего Энда, все еще трепетавшего, даже после того, как шмякнулся на диван. Ло вступил в беседу, не скрывая свой пораженный тон. «Такс, Хаджими, я более-менее смог вникнуть в твою ситуацию благодаря письму Илбы. Ты довольно мстителен, не так ли?» «Ну, все это как-то само получилось. Хоть эти авантюры не являлись чем-то настолько обыденным, что пронеслось и осталось без внимания, словно пустая вереница событий, Хаджими пожал плечами, будто ничего знаменательного не случилось. Отчего Ло скривил уголки губ в улыбке, находя это забавным. «Судя по письму, помимо золотого ранга, ты пожелал, чтобы тебя принимали с должным уважением. Я примерно понял ситуацию. Но истребить около 60 000 демонических созданий всего лишь с горсткой людей, ликвидировать подпольную организацию всего за полдня — это что-то за грани реального. Но, Эйлви, раскрывать мне такое через письмо... Вряд ли бы я засомневался, если мне сказали, что ты один из злых демонов, а?» От слов Ло, Эндер распахнул глаза во всю ширь, чтобы показать, насколько он был удивлен. Хоть ему и казалось, что Хаджими должен был стать сильнее, раз он вышел живым из глубин великого подземелья Оркуса, ему продолжало видеться все так, будто Хаджими был все еще слабее его, Энда. Все-таки по специализации Хаджими значился как мастер превращений, то есть непригодный для боя, да и звали его не иначе как никчемным. И даже если бы кто-нибудь поведал Энда, что Хаджими стал золотым рангом, то он отговорился бы тем, что система рангов создана для измерения компетентности авантюристов этого мира, а призванные герои под нее не попадают. Поэтому он полагал, что Хаджими на худой конец сумел бы починить разрушенный круг телепортации и стать его поддержкой в бою. Сперва следует заметить, что Энда пришел в гильдию приключенцев, чтобы попросить высокоранговых авантюристов оказать ему помощь в спасении отряда Куки. Верно. Даже если бы он не мог привести их в глубины подземелья, они хотя бы могли защитить область вокруг круга телепортации. И хоть там тоже были поставлены рыцари, они ничего не смогли бы предпринять, пока не доложили бы все королевству. К тому же, их уровень находился на таком низком значении, что мог сгодиться для защиты круга телепортации разве что на 30 этаже. Ему требовались искатели приключений хотя бы серебряного ранга, чтобы встать на защиту круга телепортации 70 этажа. С такими мыслями он вбежал в гильдию приключенцев и в мельчайших подробностях описал нынешнюю ситуацию стоящим на втором этаже членам гильдии. Ему думалось, что он мог попросить сотрудничество авантюристов, ведь это было для героев, служащих лучиком надежды всему человечеству, что всегда готовы пожертвовать даже в таком затрудненном положении, в котором не справились элитные рыцари. Но, услышав неожиданную просьбу защищать круг телепортации 70 этажа, взгляды всех и каждого отвернулись. В то же время, каждый из них стал тревожиться о том, что же теперь ждет человечество. Заметив всеобщее смятение, Ло схватил Энда за шиворот и повел его внутрь кабинета для своего допроса. В то же время регистратор же вбежал туда же за ним, неся пластинку статуса Хаджими. Впоследствии чего Энда отметил, что недооценил способности Хаджими и возможность того, что Хаджими был сильнее, чем он. Это вызывало у Энда удивление, особенно если вспомнить, каким был Хаджими раньше. Хоть Энда остолбенел от шока, разговор Ло и Хаджими все еще не закончился. «Прошу вас, хватит нести бред. Как вы только могли подумать, что мы настолько же хилые, сколь владыки демонов?» «Хм, тогда же владыки демонов лишь мелкие насекомые по сравнению с вами, м? Какая самоуверенность! Но если это в самом деле так, то я хочу, чтобы вы взяли на себя заказ главы отделения Холландской гильдии. Спасти героев, так?» Энда пришел в себя, когда услышал слово «спасти». В следующий момент он наклонился вперед, разговаривая с Хаджими. «Вот оно, Нагумо! Пошли со мной и помоги им! Если ты настолько силен, то мы обязательно всех спасем!» Хоть глаза Энда сияли, так как он увидел проблеск надежды, реакция Хаджими на все это осталась неблагоприятной. Он смотрел сейчас вдаль, словно о чем-то размышляя. Энда по природе своей верил, что Хаджими точно поможет ему вызволить остальных. Но он был сбит с толку, ведь ясного ответа не последовало. «Да что с тобой? Даже сейчас они, может быть, умирают! Как ты не можешь этого понять? Не мешкай! Разве мы не товарищи?» Товарищи. Хаджими, отвернувший взгляд до этого, мысли о чем-то своем, сейчас вновь возрелся на разгоряченного Энда холодным взглядом. Энда по наитию отпрянул от холода, стоявшего в его глазах. Он медлил, вспоминая прошлую ужасающую ауру Хаджими. Но прямо ответил, ведь Хаджими являлся его единственной надеждой, потерять которую было нельзя. Да, мы товарищи, а разве не естественно там... Как эгоистично. Не делай нас товарищами. Скажу прямо. В тебе я вижу не более, чем человека из того же мира, из которого я. Повторюсь, не более. Ты ничем не лучше других. Почему ты это так преподносишь? Внезапно холодные слова Хаджими и злобный взгляд смутили Энда. Хаджими продолжил обдумывать все, а под своим имелось в виду аргументы против спасения отряда Куки. Как Хаджими упомянул, в своих одноклассниках он видел лишь знакомых. До этого самого момента он ни разу не задумывался о том, чтобы использовать свою силу для помощи своим одноклассникам. Впрочем, какая месть? Они нисколько его не интересовали. Хаджими считал их недостойными своего внимания. Однако ответить грубым и прямым «нет» он тоже не мог. Причиной тому служило то, что он связывал этот ответ со словами, сказанными Айко, что если он не изменится, то проведет всю жизнь в одиночестве. Более того, Хаджими вспоминал беседу под лунным светом. Называемый никчемным и слабейшим в ином мире, он все равно был удостоен вниманием девушки, которая пообещала защитить его. А после Хаджими оказался чересчур опрометчивым и сгинул в бездне. Последствия этого до сих пор вызывают беспокойство у девушки. Она пообещала защитить его, сняв его волнение. Но это обещание так и не было исполнено. И все же, после возвращения в этот город, Хаджими частенько вспоминал тот миг. Миг, когда он сорвался в пропасть. И ту вытянутую к нему руку девушки, на лице которой застыл искренний ужас и печаль. Широсаки. Она... в безопасности? Пробормотал Хаджими недоумевающему Энду. И сдав... «Э?» Сомнительным голосом из-за столь неожиданного вопроса, Эда паникуя стал рассказывать о Каоре. Ведь ему пришло в голову, что Хаджими мог и не пойти на сотрудничество, если он не вымолвил хоть слово. «Да-да-да, Широсаки-сан цела! Скорее даже, мы не выжили бы, не будь ее с нами! Джуга и Ягаши-сан чуть не умерли от первой же атаки! Но Широсаки-сан просто невероятно! Ее исцеляющую магию не описать словами, хотя... Она стала мертвенно-бледной с тех пор, как ты упал, знаешь? Она настолько изматывала себя тренировками, что мы начали беспокоиться о ее состоянии. Ее аура с того момента также изменилась. Она теперь выглядит более зрелой, словно всегда о чем-то задумывалась. И ту девичью атмосферу вокруг нее как ветром сдуло. Вот как. Это все, что Хаджими смог вымолвить на слова Энда, откровенно болтавшим даже о второстепенных вещах. Тогда Хаджими взглянул на дорогого ему партнера, почесав свою голову. Юя ответила на взгляд. «Если это что-то, чего желает Хаджими, то я последую за тобой, хоть на край света», сказала Юя, поглядывая на него любящим взглядом, тихо взяв его за руку. Хаджими ответил на ее прикосновение, мягко на нее посмотрев и поблагодарив. «Юя». «И я тоже! Я последую за Хаджими-саном куда угодно! Хаджими-сан!» Само собой, это тоже хозяин. Это... Ню тоже. Потому как Хаджими и Юи стали воплощать свой собственный мир в реальность, Ши и Тио, запаниковав, поспешно записали в их компанию себя. Хоть она не до конца уловила суть, но прижалась к нему, настаивая на своем, так как не хотела, чтобы ее оставили одно. А перед ними Энда буркнул восхищение. Что это за гарем такой? Отчего Хаджими искоса взглянул на него, открывая своим товарищам то, что творилось у него на душе. «Все вы, хочу вас поблагодарить. И хоть я не желаю нарочно создавать связь между нами и избранными богами-героями, есть у меня кое-кто, кому я обязан. Поэтому я и пришел к выводу, что как минимум помогу. Ну, раз это они, то до того момента и сами смогут что-нибудь придумать». Настоящим намерением Хаджими не являлось помочь отряду Куки. Нет. Он вообще потенциально не хотел приближаться ни к героям, ни к обезумевшим богам, избравшим их. Но меньшее, что он мог сделать, Это показать Каори, нагружавшей себя его поисками, что он жив. Тем более, он бы в любом случае помог ей, окажись она в невыгодном положении. Иными словами, у него имелось обязательство перед Каори, пожелавшей его защитить. И даже сейчас все еще верящий в его выживание. Хаджими не волновался об опасности. Он уже сражался с четырехглазыми волками из рассказа Энда. А мощь Химер должна была быть ниже монстров сотого этажа подземелья. Так что никаких проблем здесь не возникало. Прости меня, пожалуйста, но пойдешь ли ты с ним? А, глава гильдии Ло. Взамен мне хочется попросить вас о встречной услуге. Беззаветно помогая героям, ты не хочешь быть замечен теми, кто сидит выше у власти, верно? Да, и еще кое-что. Я хочу, чтобы вы сняли комнату для Мю, пока мы не вернемся. А, я не против. В результате чего Энда, испустивший вздох облегчения, ведь Хаджими пойдет с ним, был полностью проигнорирован. Хаджими возобновил свой разговор с Луа. Условие было неудивительно. Не мог же он взять глубины подземелья ребенка. И поэтому Мю верили гильдии. И хоть Мю яростно бодалась, как-то ее все же удалось успокоить. Тео представили ей нянькой и стражем в одном лице. Наконец, отряд Хаджими смог выдвинуться с Энда, игравшим роль проводника. «Эй, веди нас поживее, Энда!» «Эй, не пинай меня! И вообще, как-то ты чересчур изменился!» «Какой ты шумный!» «Что ж, до времени?» «День!» «Давайте закончим с этим!» «За полдня!» «Хоть и с неохоткой, но мы оставили там Мю, так что вернуться нам стоит как можно быстрее!» «Да и волнуюсь я, ведь она с той извращенкой!» «Ты? Так ты правда ее отец?» «Создать гарем из красивых дам!» «Что же такое должно случиться, чтобы так изменить Хаджими, а?» Бормотал Энда, продвигаясь по глубинам подземелья, в надежде узнать что-либо о Хаджими и его окружении. Разум Энда прояснился благодаря такой надежной поддержке со стороны. Если бы он мог выкроить время на разговоры, он бы воспользовался им, чтобы убежать быстрее. Поскольку Энда переполнял уверенностью его высокая ловкость. Но внутри него все трепетало, и закрадывались подозрения. Энда действительно уповал на безопасность твоих лучших друзей.